При этих словах страдалица завелась, как червь, застонала, заскрежетала зубами, была охвачена огненной лавой и исчезла в ней от глаз испуганной игумени. Вот что значит услаждаться греховными помыслами. Если из-за них такая мучительная казнь, чего же ждать за действительный грех и за дела порочные? Можете сами знать про это из Священного Писания. Неизвестно, впрочем, с какой целью попускает Бог на вас искушение. Может быть, как в святом апостоле Павле, Он хочет совершить в вашей немощи свою божественную силу? Если для этого попущена брань, если можете устоять в ней, отстоять непорочное сердце, чистоту мысли и тела, стойте, мужайтесь, и, разумеется, благодать Божия не замедлит. Послушайте на этот раз повесть, которая при чтении мною греческой книги под названием «Лавсейкон» мне показалась особенно занимательной. В скиту близ Александрии жил старец по имени Пахон. 70 лет подвязался он против плоти и дьявола. В мир он не выходил, а потому и не знал тлетворного его влияния на свою светлую мысль и сердце. Раз приходит к нему юный отшельник с жалобою на тяжелые помыслы, увлекавшие его в плотской грех. Долго Пахон утешал неопытного отшельника, долго убеждал его к терпению, но, видя, что тот не принимал к сердцу его убеждений, наконец сказал ему так: «Ты видишь, что я уж стар и хил. 40 лет я прожил в этой одной келье, но и в самой старости не совсем еще оставил меня демон. А когда был я в твои годы, подобные твоим мысли и страсти до того обуревали, до того обессиливали меня, что я приходил в отчаяние, даже думал, что Бог меня вовсе оставил. В течение 10 лет страдал я так и днем, и ночью, покоя не было ни на минуту. При всем том, я лучше решился умереть, чем растлить чистоту моего девства. Дело до того доходило, что раз я бросился из кельи и убежал в самую глушь пустыни. Там мне попалась пещера, и я спустился в нее в надежде найти диких зверей, которые бы разорвали меня и тем прекратили мои страдания. Я не обманулся, пещера была занята зверями. Я бросался на них, дразнил, сердил их, стараясь привести их в ярость и бешенство, но они вместо того, чтобы разорвать меня, валялись при ногах моих. Играли, как ягнята, облизывали мои руки и ноги и, наконец, удалились из пещеры. Это меня удивило. Верно подумал я, Бог помнит и хранит меня. Мне сделалось тогда же легче, страсти утихли, и я весело воротился в мою келью. Я был спокоен. Мысль моя была невозмутима, страсти спали, но демон не дремал. Немного прошло времени, как брань, упорнее прежней возникла на меня от демона в движениях моей собственной плоти. Он пустился на хитрости и, видя, что я не сдаюсь на влечение мысли, предстал предо мною в виде девицы, которую знавал я, из которой был во взаимности чувств в дни моей беспечной юности, без всякой, впрочем, преступной связи с нею. Это видение, признаюсь, меня очаровало. Минувшее воскресло предо мною, я совершенно растерялся, сам был не свой и даже думал, что действительным падением падаю. Едва мог я, наконец, прийти в себя. Хотел вырваться от искусительницы, но она, как змея, привилась ко мне, как смола прильнула. В досаде я замахнулся и так ударил ее по щеке, что она, как дым, исчезла предо мною. Не поверишь? От руки, которой нанес я демону пощечину, такой гадкий, такой мерзкий исходил запах, что я в течение 2 лет не мог его ни отмыть, ни заглушить никакими ароматами. Но и этим не отделался я от демона. Он снова довел меня до того, что я, как помешанный, бросился в пустыню и искал дикого зверя, чтобы идти к нему навстречу и сделаться жертвой лютости его. Долго бродил я по пустыне. Нестерпимый жар солнца палил меня, внутренний страстный огонь и того более тревожил меня желанием плотского удовлетворения. Случайно наткнулся я на аспида, схватил его, положил на мое тело в чаянии его угрызения и ждал последних минут жизни, но и здесь совершилось чудо благодати. Аспид издох прежде, нежели успел повредить или уязвить меня. Это поразило меня до крайности, и я с чувством благодарности заплакал пред Богом, так дивно сохранившим меня от язвительности самых ядовитых его творений. Тогда-то послышался мне таинственный голос свыше: «Мир тебе, Пахом, мужайся и крепись, я с тобою, ты был силен в подвигах, и если бы не оставить тебя на борьбу с плотскими страстями, ты мог бы погубить себя гордостью, которая ненавистна мне. Твое смирение, твои слезы и страдальческий подвиг привлекли на тебя благодать мою, я с тобою». Действительно, с той поры я покоен и не чувствую же в плоти мои действия прежних бурных страстей, но демон все-таки не спит в некоторых случаях. Да без этого нельзя и обойтись истинному подвижнику, то есть без демонских в большей или меньшей мере искушений. Понимаете теперь, для чего Бог попускает на нас сильную плотскую брань, которой не избегал всякой, кто когда-либо решался жить свято и благоугождать Господу в непорочности сердца? Не бойтесь мыслей. Главное дело, только не услаждайтесь ими. Отвергайте их с возможной скоростью и силой сердечного произволения и не доводите себя до действительного греха. Мы обыкновенно увлекаемся при наших падениях мыслью, что Бог милостив и успеем покаяться. О, поверьте, нет ничего неосновательнее подобной мысли. Если и бывали образцы дивного покаяния и попадений, так они не для того явлены, чтобы всякому небоязненно увлекаться в грехах, в надежде исправления и милости Божией, но чтоб тот, кто по неосторожности пал, не приходил в отчаяние. Правда, что много мы видали и видим, что после всех заблуждений жизни, после всевозможного разврата, человек иногда вдруг приходит в чувство и остаток дней своих посвящает искреннему покаянию, слезам и сетованию о грехах своих. Но если это правда, так неоспоримая правда и в том, что часто Бог поражает человека, иногда в самые минуты его собственного увлечения в действительный грех. А это самое не убеждает ли всякого из нас бояться не только греха, как подслащенного яда, но и мысли о нем? Итак, бойтесь не только падения, но и самих нечистых мечтаний, потому что неизвестен нам смертный час. Но если вы уж не в силах бороться со врагом за девственность вашей плоти, с Богом под венец. Рассказал бы я и еще кое-что в подобном роде, особенно некоторые повести из новогреческой книги под названием «Грешных спасения», над переводом которой я занят в настоящее время, но торопят на почту. Прощайте. Постскриптум. Кроме этой греческой книги, меня занимает прекрасный «Эвергетинос». Эта последняя книга почти вся написана в подвижническом тоне. Не знаю, когда доберусь до нее, а хотелось бы проникнуть в этот тайник иноческих драгоценностей. Но кто как Бог? Потерпите.